Как мы можем определить, что мы не упускаем из виду то, чего действительно хотим добиться в жизни? Важно осознать, что невозможно трансформировать смысл жизни и большие цели в каждый отдельный момент нашего дня, не обдумывая их еженедельно, не записывая их в нашем сердце, в нашем сознании и на бумаге, и не используя их как основу для нашего еженедельного планирования. Давайте поговорим о целях. Прежде всего, цели – это слуги, а не господа. Цели существуют для того, чтобы мы были счастливы, а не мы существуем для того, чтобы выполнять цели. Важные указания для формулировки целей. Они должны быть написаны, сформулированы в положительной форме и до тонкостей прописаны. Во-вторых, убедитесь, что у вас есть контроль над ними. Цели, которые контролируются другими, принесут вам мало пользы. В-третьих, сформулируйте реалистические цели на один год. Цели на следующий год не должны быть слишком завышены, иначе мы их не достигнем и потеряем доверие к себе. И многие тогда ударяются в цинизм. Спросите себя, вызывают у вас эти цели энергию и радость? Как вы их должны и хотите достичь? Насколько стоит это делать? Что вы потеряете, если вы их не достигнете? Каким вы должны быть человеком, чтобы с легкостью притворить их в жизнь? Что вас останавливает сейчас и каков ваш точный план? Четвертый пункт. Цели должны постоянно совпадать со смыслом вашей жизни, с вашей миссией и вашими ценностями. Создайте свой личный распорядок дня. Никогда не живите по распорядку дня других. Жизнь многих людей часто не что иное, как социальное зеркало. Большинство принимают массу за образец, вместо того, чтобы самим прожить жизнь по своим ценностям и принципам. Чем больше вышеназванное совпадение, тем сильнее и длительнее ваша мотивация. И тем самым выше дисциплина в достижении целей. Итак, коротко мы можем сказать. Речь идет о том, чтобы делать правильное, на правильной основе и правильным способом. Вы уже слышали о тесте, который сидит в качалке? Представьте себе, вам 96 лет. Вы сидите на качалке, и в то время, как вы медленно качаетесь вперед и назад, вы многое вспоминаете. Вы вспоминаете и этот день. И вы понимаете, как важен он был для вашей жизни. Каждый раз, когда вы формулируете цель, подумайте, что вы скажете о ней в возрасте 96 лет. В-шестых, пофантазируйте, закройте глаза и представьте себе, что вы прожили уже наполненную впечатлениями жизнь, и что вы достигли этой цели. Снимите в ваших мечтах игровой фильм, в котором вы главное действующее лицо. Фильм с хорошим концом, в котором вы видите, как все будет и обязательно так, как вы этого хотите. Почему? Да потому что вы сделаете все, чтобы достичь этой цели. И потому что часы и компас, которые у вас есть, постоянно напоминают вам об этом прекрасном, радостном способе. Я хочу сделать вам еще одно важное предложение. Расклассифицируйте ваши цели. А. Это цели, которых вы абсолютно точно хотите достичь. Б. Это хотя и запланированные цели, но не абсолютно обязательные, которые вы выбрали как ориентир для концентрации. И цели С еще слабее, это возможные цели. Вы не будете их забывать, но в течение года вы посмотрите, будете ли вы заботиться об этих вещах. В чем преимущество такого подразделения? Если вы не примете такого решения, не разделите их на А, Б и С, то вам придется достичь всех целей. А если вы запланируете 100 дел, а сделаете только 96, то вы все равно не справились с задачей, потому что 4 дела вы не сделали. Мы не можем достичь одновременно 100 целей. Мы не можем быть на первом месте в каждой жизненной сфере. Мы не можем быть чемпионами мира по всем дисциплинам. Мы должны следить за тем, чтобы не распылять нашу энергию на слишком большое количество целей, иначе бы у нас вообще не было шанса достичь все эти цели. Если же мы сконцентрируем и сфокусируем нашу энергию на некоторых видах целей, то мы можем гарантировать, что мы достигнем их в любом случае. А если мы их достигнем, то наша уверенность в себе возрастет. Преимущество определения целей Б и С состоит в том, что это позволяет нам сохранить свою целостность. Мы можем и дальше верить в себя. Второе преимущество – у нас есть выбор. И третье – мы сохраним их на потом, когда мы сможем их достичь. Я думаю, мы должны начать смотреть на цели совсем в ином свете. Все же важно, чтобы вы все-таки достигли ваших целей, а еще важнее, чтобы они обогатили вашу жизнь. Но самое важное, какие изменения вашей личности наступят после того, как вы достигнете ваших целей? Если достигнете многих целей, возрастет ваше самосознание, а это как поднимающаяся вверх спираль. А если вы этих целей не достигнете, то ваша уверенность в себе уменьшится. Это спираль, ведущая вниз. Поэтому так важно, чтобы целей, которые вы обязательно должны достигнуть, было не так много. И чтобы мы потом могли сами себе сказать: «Даже если я не скажу, что я этого достигну, то я все равно это сделаю, потому что так было всегда». А это может быть только тогда, когда мы ограничим себя несколькими целями. Мы уже говорили, что если мы будем использовать недельное планирование, у нас будет шанс оценить каждый шаг и отразить его в своем сознании. Зеникар однажды сказал: «Пока мы живем, мы должны учиться жить». И это мы можем очень хорошо делать на базе еженедельного планирования. То есть один раз в неделю мы размышляем, чему мы научились за эту неделю. Итак, спросите себя: какие цели я достиг? С какими трудностями я столкнулся? Как я с ними справился? Какова моя статистика? Выполнил ли я цели в 5 сферах жизни? Как я использовал время в моменты принятия решений, лучше, чем я это планировал? Каких целей я не достиг и почему? Какие из этих целей я должен перенести на следующую неделю? Я больше действовал самостоятельно или реагировал? Чему я научился? Как обстояло дело с моим девизом «постоянно учиться и расти»? Сколько книг я прочитал? Писал ли я в свой дневник? Вел ли я интересные разговоры? Записался ли я на семинары? Что я в последний раз сделал сам? Чему в целом научила меня последняя неделя? Следовал ли я моему представлению о смысле жизни? Достиг ли я положения эксперта, и есть ли у меня хотя бы стратегия этого достижения? Очень важный совет. Этот момент – один из важнейших моментов недели, так как здесь вы можете гарантировать, что следующая неделя пройдет на совсем другом уровне, который вы уже будете надстраивать над уровнем этой недели. Поэтому прежде всего назначьте время, когда вы собираетесь планировать следующую неделю. Предложение. Вечером в воскресенье или утром в понедельник. Пожалуйста, запланируйте это время своевременно, сразу же, как будете планировать следующую неделю, и помните о том, что уговор никогда нельзя нарушать, даже уговор с самим собой.